Глава 25. В мармеладном замке. «Скорее, скорее! Проходите, душечки, не задерживайтесь!» Торопила их ведьма. Платье у нее было похоже на многослойный торт, а голова будто вишенка на торте. Вега нехотя подчинилась. Ведьма тут же вырвала у нее из рук письмо. «А, так вы пришли загадать желание! Карен!» Завопила она. «А разве вы не Карен?» Удивленно пробормотала Люся. «Ах, все мы тут Карен, душечка!» Ведьма наклонилась к ней и заговорчески прошептала. «Но некоторые получше других». Вошла еще одна ведьма. Наряд у нее тоже был необычный, но не такой, как у первой. Платье по фигуре, без всяких украшений, зато на плечах покачивались два пузыря из ткани, такие надутые, будто в каждой засунули по воздушному шарику. Увидев девочек, она заорала. «Вон!» Так страшно, что Люси тут же спряталась за Вегу. «Ты, балда надутая!» — фыркнула Карен, похожая на торт. «Они пришли загадать желание!» «Желание!» — взвизгнула Карен с воздушными шариками. «Как мило, душечка! Теперь я смогу получить инструктора по йоге для единорогов!» Карен, похожая на торт, тут же ее оттолкнула. «Нет, душечка, мы же договорились, что нужнее спа акулье спокойствие, которое я хотела». Карен с воздушными шариками затрясла головой. «Нет, душечка, ты сама сказала, что акулы опасны». «Акула делает глубоководный массаж, душечка. Очень успокаивает, и кожа как новенькая». Карен с воздушными шариками затрясла головой еще энергичнее. «Прости, душечка, но ты сама сказала, что не можешь поручиться, что акулам не надоест делать массаж, и они не решат нас слопать». Вега и Люси переводили взгляд с одной Карен на другую, как будто наблюдали за странным, совершенно абсурдным теннисным матчем. «К тому же, душечка, Карен с сырной теркой будет в ярости, если не получит свою терку для сыра». «Да у нее даже сыра нет!» заорала Карен, похожая на торт. «А сырная терка у нее уже есть». «Я знаю, душечка, но мне кажется, ей просто нравится держать сырную терку, и она хочет еще одну во вторую руку». Карен, похожая на торт, повернулась к девочкам, и на ее смахивающем на вишенку лице появилась натянутая улыбочка. «Ну что же, душечки, я так понимаю, вы хотите загадать желание». Карен с воздушными шариками вздохнула и прошла к двери в дальнем конце коридора. «Идемте!» Но Вега и с места не сдвинулась. «Вообще-то мы просто хотели кое-кого найти», — сказала она. «Френ, фею. Правда, она теперь ростом с ведьму. Не видали?» Карен, похожая на торт, тут же подошла к ней поближе. «Это и есть твое желание? Ты сказала, что об этом мечтаешь?» «Нет», — тихо ответила Вега. «Я вроде бы такого не говорила». Девочка не расслышала, что именно прошипела Карен, но явно что-то злобное. «Она здесь, душечка, идем!» Вега и Люси потопали за Карен. Люси теребила подол платья и ныла. «Мне не нравится этот мармеладный замок! Хочу обратно в сверкающий сереброк!» Они шли по коридору, украшенному нелепыми картинами и безвкусными статуями, мимо дверей с надписями «Огромный кинозал, душечка!» «Боулинг, душечка! Самая большая коллекция костюмов драконов, душечка!» Перед этой надписью Вега невольно замерла, удивленно моргая. Карен, похожая на торт, закатила глаза. «Это все Карен виновата!» Вега покосилась на Карен с воздушными шариками. Но Карен, похожая на торт, тут же сказала. «Нет, не это Карен, душечка! Другая Карен!» Они шли и шли, и вскоре вышли в просторный холл с изогнутой мармеладной лестницей, украшенной драгоценными камнями. Вдоль лестницы был желоб, чтобы скатываться вниз. «И это что, настоящая горка?» — ахнула Люся. Карен, похожая на торт, снова закатила глаза. «Да, это Карен пожелала такую ерунду. По-моему, пустая трата желания. Времени, я хотела сказать». «Она загадала, чтобы тут была горка?» — удивилась Вега. «Не совсем». Они прошли по коридору, по обе стороны которого стояли торты. Огромные, многоярусные чудовища, обмазанные вареньем и взбитыми сливками. «А почему ваш замок мармеладный?» — спросила Люси. «О, душечка, а почему бы нет?» «И всего 13 Карен живут тут?» — поинтересовалась Вега. Карен, похожая на торт, взяла ее за плечо и мягко подтолкнула вперед. «Да, 13, душечка. И, как я уже говорила, некоторые получше прочих». Они свернули за угол и чуть не налетели на еще одну Карен. На шее у нее висели короткие толстые ожерелья, усыпанные драгоценными камнями. Эта Карен с трудом удерживала в руке извивающиеся колготки. «Деннис!» — ахнула Вега. «Это еще что такое?» — строго спросила Карен, похожая на торт. Карен в ожерельях наконец завязала Деннису узлом и швырнула его на пол. «Вот эти колготы пытались выковырять драгоценные камни из лестницы!» С возмущением сообщила она. «Ну, какая ерунда, душечка!» Бросила Карен, похожая на торт, и снова повела девочек вперед. Вега извернулась, подхватила Денниса и сунула в карман юбки. «Мега-Вега!» — заорала Люси так, что мармеладные стены задрожали. «Зачем ты положила?» «Сссс!» — шикнула на нее Вега и послушно засеменила за Карен.